антитезис. Игра эта опасна, и в одинаковой степени опасен возможный антитезис. Заводить любовницу рискованно. Перед лицом такого подстегивающего соперничества жена может отказаться от игры и попытаться вести нормальную супружескую жизнь. Иногда эта попытка оказывается запоздалой. С другой стороны, жена может использовать эту связь, часто с помощью адвоката, как оружие в игре «попался, сукин сын». Исход игры в равной степени непредсказуем, если муж обращается к психотерапевту, а жена нет. По мере того, как муж становится сильнее, игра жены может совсем расстроиться, и это приведет к более нормальным взаимоотношениям. Но если жена заядлый игрок, улучшение в состоянии мужа может привести к разводу. Наилучшее решение, если оно возможно, оба супруга должны посещать семейную терапевтическую группу, в которой вскрываются скрытые вознаграждения этой игры и ее сексуальная патологичность. После такой подготовки оба супруга могут заинтересоваться интенсивной индивидуальной психотерапией. В результате их брак может психологически возродиться. Если же этого не получится, супруги, по крайней мере, смогут рационально подойти к положению. Пристойный антитезис повседневной формы этой игры в смене круга общения. Некоторые более проницательные или жестокие антитезисы граничат с развратом и даже с преступлением. Родственные игры. Обратная игра «фригидный мужчина» менее распространена, но развивается она также, имеет те же варианты и детали. Исход зависит от сценариев участников. Критический момент игры «фригидная женщина» — окончание скандала. Когда эта игра сыграна, сексуальная близость исключается, поскольку оба участника извлекают извращенное удовлетворение от скандала, и больше им не требуется взаимного сексуального возбуждения. Поэтому наиболее важный момент антитезиса «фригидной женщине» — отказ от скандала. Это оставляет жену в состоянии такой сексуальной неудовлетворенности, что она может стать податливее. Использование скандала — отличает игру «фригидная женщина» от игры «побей меня, папочка», в которой скандал является частью подготовительной возбуждающей игры. В «фригидной женщине» скандал заменяет сам секс. Таким образом, в «побей меня, папочка» скандал — условие полового акта. Тип фетиша, который усиливает возбуждение. А во «фригидной женщине», как только произошел скандал, эпизод завершен. В детский вариант «фригидной женщины» играют чопорные девочки, описанные Диккенсом в романе «Большие надежды». Девочка выходит в своем накрахмаленном платье и просит мальчика сделать ей пирожок с песка. А потом высмеивает его грязные руки и одежду и говорит, какой он грязный. Анализ. Тезис. Попался, сукин сын. Цель. Оправдание. Роли. Достойная жена. Нечуткий муж. Динамика. Зависть, связанная с пенисом. Примеры. Первый. Спасибо за песочный пирожок, грязный мальчишка. Второй. Фригидная жена с провокационным поведением. Социальная парадигма. Родитель с прописной буквы, ребенок с прописной буквы. Родитель. Я даю тебе разрешение сделать мне пирожок из песка. Поцеловать меня. Ребенок. С удовольствием. Родитель. Смотри, какой ты грязный. Психологическая парадигма. Ребенок с прописной буквы. Родитель с прописной буквы. Ребенок, попробуй соблазнить меня. Родитель, попробуй, если ты меня остановишь. Ребенок, но ведь это ты начал. Ходы. Первый. Обольщение — реакция. Второй. Отталкивание — покорность. Третий. Провокация — реакция. Четвертый. Отталкивание — скандал. Вознаграждение. Первое. Внутреннее психологическое. Освобождение от чувства вины за садистские фантазии. Второе. Внешнее психологическое. Возможность избежать пугающего проникновения и обнажения. Третье. Внутреннее социальное. Скандал. Четвертое. Внешнее социальное. Чего можно ждать от грязных мальчишек? Мужей. Пятое. Биологическое. Подавленная сексуальная игра или обмен агрессивными проявлениями. Шестое. Экзистенциальное. Я чиста.